как-то и неудобно. Как выразился бы Исмаилка, нужно либо сразу резать, либо не трогать вовсе. К тому же я некоторым образом перед вами в долгу. А что до Таньки, у меня и раньше были подозрения, что некоторые стороны взрослой жизни ей уже знакомы не в теории. Ох, растить их без матери. Ну ладно, ротмистр, приступим к делу. Предложение ваше сделано по всем правилам. Позвольте вам по тем же правилам сразу и отказать. Не думайте, что я так говорю из-за сегодняшних сюрпризов. Не обижайтесь, дорогуша, но в зитья вы мне никак не подходите. Объяснитесь, помилуйте. Это ж на поверхности. Не спорю, вы офицер, должно быть дворянин, да? Отлично. Только прошли те времена, милейший Алексей Воинович, когда среди купцов величайшей честью почиталось отдать дочь за дворянина. Кое-кто, правда, и нынче не прочь спихнуть дочурку под герб, но, заверяю вас, лично я не ощущаю в том никакой потребности. Она Иванихина, ротмистр. Урожденная Иванихина. И коль уж Бог не дал сына законного наследника, следует с максимальной пользой выдать замуж дочь. Что у вас? Офицерское жалование? Карьерные перспективы полковник через 7-8 годочков, а то и позже? Имение, быть может, 200 десятин. Он весьма иронически произнес последнее слово. «Меньше», — признался Бестужев, — «гораздо меньше. Вот видите. Ну, какой из вас жених для Иванихиной? Нет, я не поскупился бы на приданное, но не в том дело, не в том. Жених, ротмистр, на примете имеется давно. Слава Серебряков». Не в пример своей беспутной сестрицы. Крайне толковый молодой человек, заканчивает горный институт, к золотодобыче относится со всей серьезностью. Вы вообще знаете, что такое в шантарской золотодобыче Дмитрий Кузьмич Серебряков? Наслышан, тем лучше, кивнул Иванихин. В должной мере сможете оценить мои стратегические замыслы. Мы ведь не тупые, стратегию понимаем. Так вот, соединение в будущем Иванихинских и Серебряковских приисков дает, милейший Алексей Воинович, уж, простите на дерзком слове, целую золотую империю. Я не вечен, а Серебряков и вовсе стар. Вячеслав справится, а каковы перспективы? Я ведь собираюсь будущее Танькино приданое приумножить и расширить. Новые прииски открываются, золотишко разведано, машины выписаны, котлы. Вслед за моим американским круксом еще дюжина едет. Я намерен развивать индустриально этот дикий край. И что же, прикажете все разрушить только из-за того, что взбалмошной Таньке понадобилось затащить вас в постель, а вы, побывавши там, к ней воспылали? Он покачал головой. Простите, милейший, это совершенно ненужная в данном случае лирика. Вынужден решительно пресечь, уж поймите правильно. Говори он с насмешкой, с нескрываемой враждебностью, Бестужеву, пожалуй, было бы легче, но Иванихин ронял свои жуткие для Бестужева фразы разумно и взвешенно, деловито, серьезно, тоном словно бы приглашал к пониманию. «А вы уверены, что она...» «Ох, только не нужно этого», — поморщился Иванихин. «Бегство из дома на лихой тройке, отчаянный поп венчает, цимбалы и кимвалы, с милым рай в шалаше. Алексей Воинович, я немного знаю свою дочь. Девчонка сорванец, ветер в голове, из пистолетов палит, наконец скачет в мужских портках. Но это наносное». Издержки юного возраста. Голова, смею вас заверить, у нее иванихинская, светлая голова, купеческое, простите. Рай в шалаше сие не для Таньки».